чувства, которое соответствует нашим летам. Единомыслие супругов проявилось с самого первого серьезного решения. Дозволение на женитьбу по сложившимся правилам Петр Петрович должен был и спросить у своего высшего начальника, шефа лейб-гвардии конного полка, и государя, приближенным подданным которого был генерал. Наталья Николаевна не желала присутствия на ее венчании царя, и будущий супруг согласился с ее доводами, навлекая на себя тем самым возможную немилость. Историческую запись находим в воспоминаниях Араповой, А.П. Когда отец явился к государю с просьбой о дозволении ему жениться, Николай Павлович ответил ему: «Искренне поздравляю тебя и от души радуюсь твоему выбору. Лучшего ты не мог бы сделать. Что она красавица, это всякий знает, но ты сумел оценить в ней честную и прямую женщину. Вы оба достойны счастья, и Бог пошлет его вам. Передай своей невесте, что я непременно хочу быть у нее посаженным отцом и сам благословить ее на новую жизнь». 16 июля 1844 года. После полудня скромный кортеж направлялся пешком в приходскую церковь Стрельны, летней стоянки конного полка. Несмотря на так ясно выраженное желание царя, мать уклонилась от этой чести. Она не скрывала от себя, что ее второе замужество породит много толков и осуждений, и ей не простят, что она сложила с себя столь прославленное имя, и хотя присутствие государя, осеняя ее решение могучим покровительством, связала бы не один ядовитый язычок, она предпочла безоружно выйти на суд общественного мнения и настояла, чтобы свадьба состоялась самым незаметным, тихим образом. Почти никто не знал о назначенном дне, и кроме самых близких, братьев и сестер с обеих сторон, не было ни одного приглашенного. Невеста вошла в церковь под руку с женихом, более чем когда-либо пленяя своим кротким видом и просветленной красотой. При венчании с Пушкиным упала на пол с аналоя Евангелие и потухла свеча, что он воспринял как дурное предзнаменование. При венчании с Ланским будто бы сам собою зазвонил колокол. Только после обряда дело выяснилось. Молодой граф, впоследствии князь, Николай Алексеевич Орлов, состоявший в то время за корпусным камер-пажом, очень был заинтересован свадьбою своего будущего командира со вдовою Пушкина и тщетно старался проникнуть в церковь, строго охраняемую от посторонних. Но препятствия только раздражали его любопытство, и, надеясь хоть что-нибудь разглядеть сверху, он забрался на колокольню в самую торжественную минуту. Он задел за большой колокол, раздался громкий удар, а Орлов с испугу и растерянности не знал, как остановить звон. Когда дело объяснилось, он, страшно сконфуженный, извинился перед новобрачными, и это оригинальное знакомство с моей матерью послужило первым звеном той дружеской близости со всей нашей семьей, которая не прекращалась до той поры, когда служебная деятельность удалила его из России. Когда Ланской явился объясняться с царем по поводу состоявшейся без него свадьбы, Николай I ответил: «Довольно. Я понимаю и одобряю те соображения, которые делают честь чуткости ее души. Таким образом, Наталья Николаевна связала свою судьбу с военным. И несмотря на то, что стала генеральшей, испытала участь всех воинских жен, мужья которых должны были выполнять приказы и следовать туда, куда зовет воинский долг. Именно благодаря долгим разлукам супругов мы теперь имеем возможность судить о их чувствах друг к другу. Ланской любил свою жену глубоко и преданно. Это чувствовала и понимала Наталья Николаевна, потому и писала ему постоянно благодарные письма. «Благодарю тебя за заботу и любовь. Целой жизни, полной преданности и любви не хватило бы, чтобы их оплатить. В самом деле, когда я иногда подумаю о том тяжелом бремени, что я принесла тебе в приданое, и что я никогда не слышала от тебя не только жалобы, но что ты хочешь в этом найти еще и счастье, моя благодарность за такое самоотвержение еще больше возрастает. Я могу только тобою восхищаться и тебя благословлять. Ко мне. У тебя чувство, которое соответствует нашим летам. Сохраняя оттенок любви, оно, однако, не является страстью. Именно поэтому это чувство более прочно. И мы закончим наши дни так, что эта связь не ослабнет. Ты стараешься доказать, мне кажется, что ревнуешь. Будь спокоен, никакой француз не мог бы отдалить меня от моего русского. Пустые слова не могут заменить такую любовь, как твоя, внушив тебе с помощью Божией такое глубокое чувство. Я им дорожу. Я больше не в таком возрасте, чтобы голова у меня кружилась от успеха. Можно подумать, что я понапрасну прожила 37 лет. Этот возраст дает женщине жизненный опыт, и я могу дать настоящую цену словам. Суета, сует, все только суета, кроме любви к Богу, и добавлю, любви к своему мужу, когда он так любит, как это делает мой муж. Я тобою довольна, ты мною. Что же нам искать на стороне? От добра добра не ищут. 10 сентября 1849 года. Следуя старой привычке, Наталья Николаевна обо всем рассказывала своему мужу и, видимо, несколько раз в своих письмах упомянула о некоем французе-поклоннике, что не осталось незамеченным Ланским. Ему приходилось по долгу службы отсутствовать дома целыми месяцами, и, возможно, не раз в голову приходили ревнивые чувства. Это не мудрено. Он знал, как действует на мужчин красота и обаяние супруги. Но, очевидно, он весьма осторожно и туманно, в отличие от Пушкина, высказывается о недостойных христианина, благородного и любящего мужа, подозрениях, боясь оскорбить или смутить жену. Но стараясь исключить любую недомолвку в супружеских отношениях, она заглядывает в самые тайники сердца. «Стараешься доказать, мне кажется, что ревнуешь». Памятуя, в чем ее обвиняли в молодости, она еще и еще раз убеждает мужа. «Я слишком много страдала и вполне искупила ошибки, которые могла совершить в молодости. Счастье и сострадание ко мне снова вернулось вместе с тобою». Об этой ошибке, которую Наталья Николаевна могла совершить, она поведала перед смертью воспитательнице детей Ланских, женщине, посвятившей младшим сестрам и мне всю жизнь и внушавшей матери такое доверие, что на смертном одре она поручила нас ее заботам, прося не покидать дом до замужества последней из нас, как писала Арапова А.П. Эта женщина, Констанция, видимо, потом, рассказывала Александре Петровне Ланской-Араповой о покаянных словах Натальи Николаевны. «Видите, дорогая Констанция, сколько лет прошло с тех пор, а я не переставала строго допытывать свою совесть, и единственный поступок, в котором она меня уличает, это свидание, за которое муж мой заплатил кровью, а я счастьем и покоем всей своей жизни. Бог свидетель, что оно было столь же коротко, сколько невинно. Единственным извинением мне может послужить моя неопытность на почве сострадания. Но кто допустит его искренность?» Счастье все же вернулось к истрадавшейся душе. Но если оно вернулось, значит, оно было в ее первой любви к Пушкину. Сколько раз, должно быть, перечитывала Наталья Николаевна его признание. «Не можешь вообразить, какая тоска без тебя!» «Конечно, друг мой, кроме тебя в жизни моей утешения нет, и жить с тобой в разлуке так же глупо, как и тяжело!» Утешение может дать только любящая и любимая женщина. Тот, кто не испытал подобного, может и дальше продолжать обвинять Наталью Николаевну в том, что она не любила Пушкина, и доказывать, что не была с ним счастлива. Она была с ним счастлива. Второй брак принес другое, ровное и тихое счастье. И несмотря на то, что я окружена заботами и привязанностью всей моей семьи, иногда такая тоска охватывает меня, что я чувствую потребность в молитве. Эти минуты сосредоточенности перед иконой в самом уединенном уголке дома приносят мне облегчение. Тогда я снова обретаю душевное спокойствие, которые часто принимали за холодность и меня в ней упрекали. Что поделаешь, у сердца есть своя стыдливость. Отчего же тоска? Оттого, может, что часто вспоминалась картина, разрывающая душу, о которой помнил и секундант Пушкина Данзас, когда этот болезненный припадок аппетита был удовлетворен, жена Пушкина вышла из кабинета. Выходя, она, обрадованная аппетитом мужа, сказала, обращаясь к окружающим: «Вот вы увидите, что он будет жив». В отсутствие ее началась агония. Она была почти мгновенная. Потухающим взором обвел умирающий поэт шкапы своей библиотеки, чуть внятно прошептал «Прощайте, прощайте» и тихо уснул навсегда. Госпожа Пушкина возвратилась в кабинет в самую минуту смерти. Наталья Николаевна Пушкина была красавица. Увидя умирающего мужа, она бросилась к нему и упала перед ним на колени. Густые темно-русые букли в беспорядке рассыпались у ней по плечам. С глубоким отчаянием она протянула руки к Пушкину, толкала его и, рыдая, вскрикивала: «Пушкин, Пушкин, ты жив?» Со столь трагическими воспоминаниями долго невозможно расстаться. Возможно, всю жизнь они не отпускали Натали. Тяжкий, тяжкий крест выпал на ее долю. Второй муж, как мог, охранял ее от воспоминаний, потому единомыслие было и в образе жизни супругов. Втираться в интимные придворные круги — ты знаешь мое к тому отвращение. Я боюсь оказаться не на своем месте и подвергнуться какому-либо унижению. Я нахожу, что мы должны появляться при дворе только когда получаем на то приказание. В противном случае лучше сидеть дома спокойно. Я всегда придерживалась этого принципа и никогда не бывала в неловком положении. Какой-то инстинкт меня от этого удерживает. Примечание. Из письма Натальи Николаевны Ланскому, 1849 год. Конец примечания. И все же в неловкое положение, независимо от воли, Наталья Николаевна попадала неоднократно в местах совершенно непредсказуемых. Об одном эпизоде рассказывает Арапова А.П., аттестуя его как пустяшный, однако неизгладимо запечатлевшийся в моем уме, так как мое 16-летнее мышление сразу постигло вечно сочащуюся рану, нанесенную матери тем прошлым, о котором все близкие тщательно избегали ей напоминать. Семейство находилось на водах, за границей в Гейдельберге, жили в большой гостинице. Обедающих было немного. Мы занимали один конец стола, а на противоположном собиралась группа из 8 до 10 русских студентов и студенток. Курсистки в ту пору не существовали. Мы изредка глядели на них. Они с своей стороны наблюдали за нами, но знакомства не завязывали. Когда я проходила однажды по опустелой и уже приведенной в порядок комнате, мне бросилась в глаза оставленная книга. Схватить ее и влететь в гостиную, где находились родители и сестры, было делом одной минуты. «Посмотрите!» — радостно воскликнула я. «Русская книга! И разогнута как раз на статье о Пушкине!» В этот приезд в Москву, стала я громко читать, произошла роковая встреча с Натальей Николаевной Гончаровой, той бессердечной женщиной, которая погубила всю его жизнь. «Довольно!» — строго перебил отец. «Отнеси сейчас на место!» Что за глупое любопытство совать нос в чужие книги? Я тут только сообразила свою оплошность и виновато взглянула на мать. Я до сих пор не забыла ее смертельную бледность, то выражение гнетущей скорби. Она закрыла лицо руками, и пока я поспешно выходила, до моего слуха болезненным стоном долетело. «Никогда меня не пощадят!» И вдобавок перед детьми. Напрасно страдала она мыслью уничижения перед нами, зная, что часто нет судей строже собственных детей. Ни одна мрачная тень не подкралась к ее светлому облику, и частые обидные нападки вызывали в нас лишь острую негодующую боль. Наталья Николаевна, по ее собственным словам, давно-давно, пока еще жизнь не сломила, была беззаботная, доверчивая, веселая. Ее дочь утверждает, несмотря на то, что ее вторая семейная жизнь согласием и счастьем сложилась почти недосягаемым идеалом, веселой я ее никогда не видела. Мягкий ее голос никогда порывом смеха не прозвучал в моих ушах. Тихая, затаенная грусть всегда витала над нею. В зловещие январские дни она сказывалась нагляднее. Она удалялась от всякого развлечения и только в усугубленной молитве искала облегчение страдающей душе. Эту постоянную, так называемую, затаенную грусть должен был чувствовать и Петр Петрович. И не только чувствовать, но и ясно понимать причину этой грусти. Понимать и мириться с тем, что сердце его жены часто обращено в прошлое, а дети Пушкина ей так дороги, что она и на короткий срок не соглашалась оставить их одних, чтобы поехать к мужу. Это положение вещей она и называла тем тяжелым бременем, что я принесла тебе в приданое, в котором Ланской хочет найти еще и счастье. Ты мне говоришь о рассудительности твоего довода. Неужели ты думаешь, что я не восхищаюсь тем, что у тебя так мало эгоизма. Я знаю, что была бы тебе большой помощью, но ты приносишь жертву моей семье. Одна часть моего долга удерживает меня здесь, другая призывает к тебе. Нужно как-то отозваться на эти оба зова сердца. Бог даст мне возможность это сделать. Я надеюсь. Не беспокойся об элегантности твоего жилища. Ты знаешь, как я нетребовательна, хотя и люблю комфорт, если могу его иметь. Я вполне довольствуюсь небольшим уголком и охотно обхожусь простой, удобной мебелью. Для меня будет большим счастьем быть с тобою и разделить тяготы твоего изгнания. Ты не сомневаешься, я знаю, что если бы не мои обязанности по отношению к семье, я бы с тобой поехала. С моей склонностью к спокойной и уединенной жизни мне везде хорошо. Скука для меня не существует. Приведенные выдержки из писем Натальи Николаевны мужу во время их длительной разлуки 1849 года, когда полк Ланского стоял в Лифляндии, свидетельствуют о том, что семейные обязанности удерживали ее в Петербурге. Она все пыталась отозваться, так сказать, на два зова сердца, и первый по отношению к детям Пушкина пересиливал желание приехать к мужу. Все лето велась интенсивная переписка. Наталья Николаевна сообщила мужу, что не может приехать, потому что не на кого оставить детей. Она ждет гувернантку и рассчитывает приехать к Ланскому в конце сентября, чтобы к ноябрю вернуться в Петербург, когда нужно будет вывозить Машу в свет. Но между строк звучало, что в июле-августе у мальчиков каникулы, и ей хотелось побыть с ними. А в сентябре Гриша должен был поступать в пажеский корпус. Мать не могла отсутствовать в такой важный момент, и только когда он привыкнет к новой для него жизни, она считала себя вправе ненадолго уехать. Петр Петрович сочувствовал всем хлопотам жены и терпеливо ждал. В одном он не мог себе отказать. Ланской гордился и восхищался красотой Натальи Николаевны и, по ее признанию, окружал себя ее портретами. Однако во многих письмах Натальи Николаевны есть выражение удивления по поводу восторженных отзывов о своей красоте. «Красота от Бога, и ее собственной заслуги в этом нет». Однажды, только отправив Ланскому в подарок ко дню именин свой портрет, Наталья Николаевна в сопроводительном письме сообщила, что послала очень хорошенькую женщину, имея по этому поводу чуточку тщеславия, в чем смиренно и признается. Общий же тон, очень сдержанный и даже грустный. «Упрекая меня в притворном смирении, ты мне делаешь комплименты, которые я вынуждена принять, и тебя за них благодарить, рискуя вызвать упрек в тщеславии. Что бы ты ни говорил, этот недостаток мне всегда был чужд. Свидетель, моя горничная, которая всегда, когда я уезжала на бал, видела, как мало я довольна собою. И здесь ты захочешь увидеть чрезмерное самолюбие, и ты опять ошибешься. Какая женщина равнодушна к успеху, который она может иметь? Но, клянусь тебе, я никогда не понимала тех, кто создавал мне некую славу. Ну, довольна об этом. Ты не захочешь мне поверить, и мне не удастся тебя убедить». 7 августа 1849 года. Но если Наталья Николаевна была бы только красивой женщиной, без внутреннего горения, без самоотдачи, без естественного исключительного обаяния, она не привлекла бы к себе столько взоров, она не смогла бы внушить тонкому знатоку женского сердца Пушкину страстную и безграничную любовь. Наталья Николаевна своей доброжелательностью и приветливостью готова была обнять любого, нуждающегося в сочувствии. И эти качества во второй половине ее жизни развились с особой силой. Ее заботы о ближних неустанны. Известно, что Наталья Николаевна навещала бывшую гувернантку детей, когда та болела, и привозила ей врача. Беспокоилась о старике-лакее, прослужившем у нее много лет, и на старости сняла ему комнату поблизости, чтобы не отрывать от семьи. Желая сделать приятное своей гувернантке-англичанке, которую очень любила в детстве, Наталья Николаевна писала ей письма за границу. Вернувшись в 9 часов, я села за английское письмо, которое должно быть послано Каролиной сегодня. Ко всеобщему и моему удивлению, я прекрасно с ним справилась. Не знаю, право, как я вспомнила построение английских фраз. Ведь уже прошло 17 лет, как я упражнялась в языке. В общем, все получилось неплохо, и моя гувернантка будет иметь право гордиться мною. Об этих поступках Натальи Николаевны мы знаем из писем. И они, как верхушка айсберга, основная часть которого скрыта от взгляда. Были ли у нее недостатки? Конечно, как и у всякого человека. Но недостатки Натальи Николаевны – продолжение ее достоинств. Безмерная ее доброта оборачивалась иногда слабохарактерностью. Любовь к детям порой не знала границ и переходила в баловство. Особенно это касалось Азии. Той самой Александры Петровны Араповой, которая написала так часто цитируемые здесь воспоминания. Она была первым ребенком Ланского и росла очень живой и своенравной, причиняя много беспокойства всем родным. Отец обожал ее. В отсутствие Ланского Наталья Николаевна бывала, не могла справиться со слугами, которые пьянствовали в доме и устраивали драки. Жалуясь на это в письмах к мужу, она сама же и умоляла не показывать и вида, что он об этом знает, потому что я была бы в отчаянии, если бы кто-нибудь мог считать себя несчастным из-за меня. Очевидно, не могла Наталья Николаевна повлиять на сестру, которая осталась жить с ней и вносила постоянный разлад в семейную жизнь. Привыкшая никогда не разлучаться с матерью, она, Александра Николаевна Гончарова, мучила ее своей ревностью, за которой, может быть, таилось чувство зависти. Ее сестра нашла себе 2 мужей, в то время как она сама как будто была обречена на несносную для нее судьбу старой девы. Живя в доме зятя, она чуждалась его общества, обращалась с ним сухо и свысока, и днями сидела у себя в комнате, требуя, чтобы мать не оставляла ее в одиночестве. Доходило до того, что мать никогда не решалась ни прогуляться, ни прокатиться вдвоем с мужем, чтобы не навлечь на себя сестрин гнев. Тетушка со своей стороны искренне любила мать, но как-то по-своему. Эгоизм преобладал в ней. Она считала лишним бороться со своим враждебным чувством, закрывая глаза на тот духовный разлад, который она насаждала в обиходе. Она принимала постоянные уступки как нечто должное и вполне естественное. Такая семейная неурядица продолжалась около 7 лет. Но Наталья Николаевна, в силу своей привязанности к сестре, не могла даже подумать о том, чтобы попросить Александру Николаевну оставить ее семейный очаг. А что же Ланской? Ему был дорог только покой его обожаемой Наташи, и не было жертв, которые бы он не принес в угоду ей. Лет через 10 после замужества Александры Николаевны у нее в замке Бродзяны гостила племянница, младшая дочь Пушкина Наталья Александровна. Однажды, вспоминая прошлое, тетка добродушно заявила ей: «Ты знаешь, я уже давно все простила Ланскому». Удивительно все-таки. две сестры, до 40 лет почти не разлучавшиеся, вместе выросшие и искренне любившие друг друга, но такие разные по характеру. Наталья Николаевна, в отличие от Александры Николаевны, постоянно себя корит, критикует, осуждает свои необдуманные поступки и очень редко осуждает других. Наоборот, старается, как правило, найти хоть какие-нибудь оправдывающие обстоятельства в неблаговидном поведении тех или иных лиц. Я, как всегда, пишу под первым впечатлением, с тем, чтобы позднее раскаяться. Гнев — это страсть, а всякая страсть исключает рассудок и логику. Твердость не есть основа моего характера. Подобных фраз в письмах Натальи Николаевны немало. Не будем судить, насколько справедливы ее упреки в свой адрес, лишь отметим, что они свидетельствуют о постоянной внутренней работе живой души этой знаменитой женщины.